Глава. Боль из прошлого. Прошло несколько дней с того момента, как Алексей успокоил Алену. Она снова была в хорошем настроении, играла с Максимом и записывала новые заметки в свой дневник. Однако Алексей чувствовал, что что-то еще осталось в ее душе, о чем она пока не говорила. Однажды вечером перед сном Алена неожиданно подошла к отцу. Ее глаза были серьезными, но в них больше не было слез. «Папа», — начала она, — «ты же говорил, что я могу рассказать тебе все-все-все, даже то, что меня давно тревожит». «Конечно, Алена», — кивнул Алексей, усаживая ее рядом с собой. Что случилось? Она немного замялась, словно собиралась с духом, но затем все-таки решилась. «Если честно, меня давно волнует одна история. Это случилось несколько месяцев назад в школе, на уроке географии». Алексей нахмурился, пытаясь предугадать, что могло так ее задеть. «Учительница меня поругала», — продолжила Алена, опустив взгляд. «Мы проходили страны и столицы, и я забыла название столицы одной страны. А она начала ругать меня и сказала: «У тебя же папа капитан, ты с ним весь мир объездила, у вас там куча круизов, вы даже в кругосветке были, а ты не знаешь столицу, ты вообще должна все страны и столицы знать». Она остановилась, чтобы перевести дыхание, а затем добавила: «Я тогда сказала ей, что была в кругосветке, когда еще была грудной, и вернулась домой, когда мне было 3 годика. А она ответила, что ты, как капитан, должен был научить меня всему этому». Алена посмотрела на отца, и ее глаза наполнились слезами. «Мне это было так больно слышать, папа. Я часто плакала ночью, когда ты, мама и Максим не видели, и я стеснялась это рассказать. Мне до сих пор больно об этом вспоминать. Как мне быть?» Алексей глубоко вздохнул, стараясь не показать своего гнева на учительницу. Он взял Алену за руки и мягко улыбнулся. «Алена, слушай меня внимательно, ты абсолютно ни в чем не виновата». «Но она была права», — начала была Алена, но Алексей перебил ее. «Нет, она не была права. Учительница не имела права так с тобой говорить. Да, я капитан, но это не значит, что ты обязана знать все столицы мира. Знания приходят со временем, через учебу, опыт и интерес. Никто не рождается со всеми ответами на свете, даже я». Алена задумалась, слушая отца. «Ты еще только учишься, и это нормально, чего-то не знать. Учитель должен был помочь тебе, а не ругать. Тем более сравнивать тебя со мной — это просто глупо». «Но она сказала, что я должна», — начала Алена. Но Алексей снова джентльменски прервал ее. «Алена, запомни главное. Ты — это ты. Ты уникальная и особенная. Ты не обязана быть кем-то другим или соответствовать ожиданиям других людей. Я горжусь тобой такой, какая ты есть». Она взглянула на него с облегчением. «Правда?» — спросила она. «Абсолютно». Алексей обнял ее. «Знаешь, что я думаю? Мы с тобой составим список всех стран, где мы были, и начнем изучать их вместе. Это будет наша новая традиция. И если хочешь, мы будем вести отдельный географический дневник». Алена заулыбалась. «Конечно. И когда ты вырастешь, ты будешь знать не только столицы, но и много интересных историй об этих странах. И все это будет потому, что ты захотела этого сама, а не потому, что кто-то сказал, что ты должна». Алена обняла отца и тихо прошептала: «Спасибо, папа». «И запомни», — добавил Алексей, глядя ей в глаза, — «в следующий раз, если кто-то заставит тебя чувствовать себя плохо, ты сразу рассказывай мне. Мы разберемся вместе, и тебе не придется плакать в одиночку». «Договорились», — серьезно кивнула Алена. Алексей проводил ее до кровати, укрыл одеялом и пожелал спокойной ночи. Выйдя из ее каюты, он задумался, как важно быть рядом с детьми не только в радости, но и в трудные моменты.